Как только сенаторы убедятся, что Наполеон умер, они поспешно станут стараться уничтожить его режим. И повторится то же самое, что было при прежнем строе, когда Людовики XIV и XV сошли в могилу. Тогда разрывали их завещания, отказывались исполнять их последнюю волю или же преследовали немногих придворных, оставшихся их верными и после смерти. Человечество подло, друзья мои. Оно терпит силу, откуда бы она ни исходила, но только до тех пор, пока это действительно сила. Когда возникает новая власть, худшие из лакеев прежней власти выпрямляются, бросаются навстречу новому, проявляющему самогуществу, и стараются добиться прощения своему прежнему лакейству, обещая еще более полное рабство. Всякое новое явление прекрасно. Толпа приветствует новых актеров, которые появляются на мировой сцене и забывают тех, которым пришлось уйти за кулисы. Как только император умрет, или, по крайней мере, будут думать, что он умер, империя разрушится. Завтра же не будет ни одного бонапартиста. О, я знаю мой народ и его руководителей. Сенат будет за нас, я в этом уверен. Я уже заранее рассчитываю на его содействие. Вот, посмотрите. И Моле, развернув какую-то бумагу, прочел следующий текст, очень искусно составленный им, который своим видом подлинности мог ввести в заблуждение человека непосвященного. Это было постановление Сената, которое должно было быть всюду развешено, прочтено войскам, разослано префектам и комендантам крепостей и в случае надобности показано генералам, министрам, разным правительственным служащим. Это подложное постановление носило следующее заглавие: «Сенат-охранитель». Заседание 22 октября 1812 года. Заседание открылось в 8 часов вечера под председательством сенатора Сейеса. Сенат, созванный чрезвычайно, прослушал прочтенное ему сообщение о смерти императора Наполеона под стенами Москвы 7 числа сего месяца. Сенат после зрелого обсуждения этого столь неожиданного события назначил комиссию для немедленной выработки средств спасения Отечества от грозящих ему опасностей и, выслушав доклад комиссии, обсудил и предписывает нам следующее. Дальше следовало постановление в 19 статьях. Первая статья гласила, что императорское правительство, не оправдавшее надежд тех, кто ожидал от него мира и счастья французов, уничтожается вместе со всеми своими учреждениями. Почетный легион сохраняется. Временное правительство из 15 членов составилось следующим образом. Председателем был назначен генерал Моро. Этот знаменитый изменник находился еще в Соединенных Штатах, но его близость к Филадельфам, его старинные сношения с роялистами, предложение им своих услуг России и Пруссии в рядах войска, который ему предстояло в следующем году найти, смерть в борьбе против Франции под Дрездером. Все это достаточно показывает, что Моле, если он и действовал один, всегда мог бы иметь поддержку и связи близ бурбонов и при европейских дворах. Вице-президентом был Карно. Другими членами были генерал Ожеро, Бегонне, сенатор Бестю де Троси, бывший член конвента Флоран Гюйо, бывший префект Сены Фрошо, сенатор Ламбрехт, Матье